Второзаконие, глава 18. «Священникам левитам, всему колену левиину, не будет счастья и удела с Израилем. Они должны питаться жертвами Господа и его счастью. Удела же его не будет ему между братьями его. Сам Господь удел его, как говорил он ему. Вот что должно быть положено священникам от народа, от приносящих в жертву волов или овец. Должно отдавать священнику плечо, челюсти и желудок. Также начатки от хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и начатки от шерсти овец твоих отдавай ему». «Ибо его избрал Господь Бог твой из всех колен твоих, чтобы он предстоял пред Господом Богом твоим, служил и благословлял во имя Господа, сам и сыны его во все дни. И если левит придет из одного из жилищ твоих, из всей земли сынов Израилевых, где он жил, и придет по желанию души своей на место, которое изберет Господь, и будет служить во имя Господа Бога своего, как и все братья его левиты, предстоящие там пред Господом, то пусть он не пользуется одинаковой счастью, сверхполученного от продажи отцовского имущества. Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен перед Господом Богом твоим». «Ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой. Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте. Так как ты просил у Господа Бога твоего при Хариве в день собрания, говоря, «Да не услышу впредь гласа Господа Бога моего». И огня сего великого да не увижу более, дабы мне не умереть. И сказал мне Господь, хорошо то, что они говорили тебе. Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю им, ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу». Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти. Если скажешь в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил? Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется, не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей». Не бойся его,